Глава 19. Таинственная машина. Войдя в кабинет, Фрюлик увидел, что Гуннар странно сосредоточенно читает «Афтенпостен». «Про нас что-нибудь есть?» — поинтересовался Фрюлик. Гуннар странно покачал головой. «А что с завещанием?» — спросил Фрюлик. Гуннар странно положил газету. «Не оправдал ожиданий. Перечисление конкретных предметов имущества, Карстену платяной шкаф и так далее. Старик ничего не говорил о том, что лишает кого-то из близких наследства. Или, наоборот, кому-то отдает преимущество. Никаких тайных наследников, ничего. Только список из 20 или 30 предметов и людей, которым они достанутся. В основном он отдавал все Ингрид или Карстену. Но ведь он аннулировал завещание. Что теперь будет? Все имущество попадает в общий котел». Ингрид причитается половина, как супруги, плюс половина от доли мужа. Долю Карстен выплатит деньгами, только и всего, разве что Ингрид и Карстену придется поспорить из-за шкафа, кому он достанется. Но зачем ему понадобилось аннулировать такое дерьмовое завещание за несколько часов до того, как его убили? Гуннар странно в ответ вздохнул. «Еще одна тайна. Что за вещи там перечислялись?» «Шкафы, порнографические китайские статуэтки и так далее. Я все записал». «Ну, а у тебя что?» Фрюлик вздохнул и потер глаза. «Допросил всех до одного жильцов их дома», — ответил он, глядя в свои записи. «Тебе интересно?» «Расскажи вкратце самое основное. На первых этажах только магазины. Весь второй этаж занимает Ингрид Есперсон. На третьем две квартиры. В одной живет семейная пара по фамилии Хольмгрен, обоим за 50». У него бюро по прокату инструментов, она его секретарша. В пятницу, 13-го, они ничего не слышали. Вечером смотрели телевизор и легли спать примерно в половине первого. В соседней комнате живет мать мужа, Айслюк Хольмстрен. Ей почти 80, она ровесница убитого. По ее словам, рейдер Фольке Есперсон был надменным снобом и фигляром. Об интересующем нас вечере ей рассказать нечего. Слух у нее уже не очень хороший, и она обычно ложится спать, посмотрев сериал про ФБР. Заодно она полила руководителей нашего телевидения за то, что ставит детективные сериалы так поздно. Еще она хочет, чтобы вернули сериал «Инспектор Дерек». По ее мнению, нам, норвежским стражам порядка, есть чему там поучиться. Короче говоря, она легла спать в 11 и ничего не слышала. Инспектор Гуннар странно прикусил губу и задумался. «Других жильцов нет?» — уточнил он. «Я в дом напротив тоже зашел», — сказал Фрюлик. «И у нас, наконец-то, появилась зацепка. Некая таинственная машина». «Вот как?» «Я пытался сообразить, с каких квартир видно магазин. Ведь Есперсона убили ночью. Значит, многие могли видеть убийцу. В общем, я постарался опросить как можно больше народу». «Что там за люди?» «В основном связаны со СМИ. Например, печатник из типографии газеты «Вордланд». Он живет один с собакой. Есть еще молодая пара, он оператор на телевидении, а она работает в «Дагбладет». Кроме того, женщина — редактор издательства. Она обещала расспросить и своих детей-подростков, когда я приходил, их не было дома. Так вот, редактор сказала, что обратила внимание на такси, которое довольно долго стояло у антикварного магазина. По ее словам, не меньше часа. «Такси?» Фрюлик кивнул. «Представь себе такси. Я спросил, была ли включена лампочка на крыше». «Была». Она еще подумала. «Странно, что такси так долго стоит с работающим двигателем и включенной лампочкой». «Как долго?» «По ее прикидкам, не меньше часа. Трудность в том, что она видела такси довольно рано, между 9 и 10 вечера. Она часто берет работу на дом. В тот день она была на совещании и домой вернулась только в 8, то есть через полчаса после Есперсона. Она точно не помнит, стояло ли такси у магазина, когда она возвращалась. Приняв душ, она выглянула в окно и увидела, что такси припарковано под ее квартирой и мотор работает. Прошло еще 3/4 часа, она снова посмотрела в окно. Машина стояла на прежнем месте. А она не... «Погоди, все по порядку», — перебил его Фрюлик. Позже она выглянула снова, перед тем, как лечь спать. На улице стоял «Мерседес». Ей кажется, что такси с работающим мотором, то, что она видела раньше, тоже было марки «Мерседес». Но машина, которую она видела перед тем, как лечь спать, стояла с выключенным мотором. «Цвет? Темный?» Гуннар странно и Фрюлик переглянулись. «Она могла видеть три разные машины», — сказал Гуннар странно. «В Осло каждое второе такси «Мерседес». а район там один из самых густонаселенных. «Этажом выше живут двое мужчин», — продолжал Фрёлик. «Один из них работает на местном радио и называет себя Терриет Телемонстр. Может, ты о нем слыхал? Он названивает людям по телефону и разыгрывает их. Например, если его жертва работает в отеле, он говорит, что его случайно заперли в кладовке, и он сидит там уже сутки. А если жертва врач скорой помощи, он говорит, что сейчас лежит с его женой и не может вытащить из нее свою штуковину. Весельчак». «Похоже, шутник первостатейный», — с непроницаемым видом ответил Гуннар странно. «Во всяком случае, его передача пользуется популярностью, а его сожитель — вроде актер, который исполняет женские роли. По-моему, он немного двинулся на Египте. Исполняет танец живота. Мне кажется, мужчины, которые исполняют танец живота, люди специфические». «Ну и что? Они что-нибудь видели?» «Ничего. Кроме как о такси, мне ничего не удалось узнать». Фрёлик глубоко вздохнул. «Какого соседи мнение о нашем старике?» «Старик как старик. Они с ним особо не общались. Некоторые знали, что он владелец антикварного магазина. О том, что Есперсон был женат на Ингрид, известно только Хольмстренам. На саму Ингрид соседи обращали гораздо больше внимания, потому что она холёная, хорошо одевается». Фрёлик ухмыльнулся и передразнил кого-то. «Ах, вот вы о ком, такая симпатичная, давно уже не девочка, но старается не терять форму». «Отлично», — буркнул Гуннастрана. «Печатник, тот, у которого собака, спросил, не могу ли я найти вора, который каждый день крадет у него газету. Похоже, он двинулся на этом, даже вставил себе в дверь вместо глазка широкоугольную линзу, чтобы поймать вора. Наблюдательный. Я сначала тоже обрадовался, но трудность в том, что все его внимание сосредоточено на двери». На улице он не обращает внимания. Ну, а парочка, где муж телевизионщик, а жена работает в Дагбладет, ужинала в рыбном ресторане. Домой они вернулись только в 5 утра. Они ничего не видели? Ничегошеньки. Из ресторана приехали на такси, но ни один из них не заметил рядом с домом или напротив никаких припаркованных машин. К счастью, телевизионщик сохранил квитанцию, так что я записал номер такси, в котором они возвращались домой. Попробую побеседовать с таксистом. Возможно, он наблюдательнее. Естественно, парочка вернулась из ресторана под шофе. Они сразу легли в постель, а на дом напротив даже не взглянули. Зато они подтвердили, что по ночам витрина никогда не освещается. Гуннастрана задумчиво провел пальцем по верхней губе. «Я тут наткнулся на творение его сына, Карстена», — буркнул он, снова вытирая губу. «Где?» «Совершенно случайно увидел его статью в старом журнале». «Просто поразительно, чего только у нас не найдешь», — ответил Гуннар странно. «Оказывается, он печатался в Фармане». «Фармане?» «Его называли органом реакционных интеллектуалов. Этот журнал тихо умер своей смертью много лет назад». «О чем статья?» «О пенитенциарной системе». «Ничего себе, ну и как он пишет?» Гуннар странно выдвинул верхний ящик стола и порылся в нем. «Мне понравился отрывок о заключенном, который сошел с ума в одиночке. Но остальное...» Он пожал плечами, достал из ящика щипчики, подошел к зеркалу за дверью и продолжал. «Банальное рассуждение о гуманном отношении к заключенным. Как ни странно, в статье нет обычного занудства о лишении свободы и правах человека». «Наверное, у журнала была другая направленность», — заметил Фрёлик. «Если, как ты говоришь, он считался реакционным». Гуннар странно сосредоточенно выдернул из ноздри волосок и внимательно осмотрел его. «Да, наверное», — согласился он. «По-моему, ты прав».